131. Гуру. За активностью воображения можно следить, обзаведясь хорошей метлою, чтобы выметать незамедлительно из сознания всякий ссор. Пространство переполнено мыслеобразами весьма различного свойства, как хорошими, так и плохими. Метла нужна для плохих, если они каким бы то ни было образом проникают внутрь, либо сами по себе, либо, быть может, по каналам когда-то давно допущенных мыслей, либо будучи подброшены темными, что часто бывает. Очищенное от всякого ссора воображение устремляет дух в светоносные сферы.